Глава 28. Несмотря на поздний час, я не ложусь спать, а завариваю чай с ромашкой, устраиваюсь за обеденным столом с ноутбуком и блокнотом и начинаю просматривать сотни страниц документов о разводе, скрепленных печатью. Мне известно, что у Бет Баркли есть деньги, но я никогда не проверяла, сколько, ведь причина развода не в финансах, и сосредоточилась на семейных отношениях. А вот сейчас я внимательно изучаю отчеты по акциям, банковские выписки, сверяю цифры и разбираю финансовые термины. На подсчет уходит довольно много времени, но когда в итоге я вывожу общую цифру, то откидываюсь на стуле и в недоумении потираю глаза. Невероятно! Бет не просто состоятельна, она чудовищно богата. Ее личный портфель акций оценивается почти в 150 миллионов долларов. Она единственный ребенок, следовательно, и единственный наследник состояния своих родителей, которое утроило бы ее капитал. Около половины миллиарда долларов. Подобная сумма для меня непостижима. Немало народу в надежде выиграть такие средства яростно скупает лотерейные билеты. Люди лгут, воруют и убивают за гораздо меньшие деньги. Доход компании Иона за прошлый год составил менее 200 тысяч долларов. Мелочь в сравнении с богатством Бет. Я припоминаю, что сказал Иэн во время нашей первой встречи. Бизнес переживает не лучшие времена. Имя Иэна запятнано. Он может обанкротиться, особенно если особняк продадут в убыток. Элитная клиентура откажется от его услуг, как это случилось с Эшли, которую попросили уйти с работы. У Иэна есть все шансы вернуться в те времена, когда он еще не был знаком с Бет, и снова жить от зарплаты до зарплаты. Личный повар, домработница и прекрасная недвижимость станут далеким воспоминанием. Впрочем, кажется, его это не волнует. Так ли это на самом деле? Высокие напольные часы в гостиной Чарльза мягко бьют один раз. 23:30. В глаза словно песок насыпали, тело налилась свинцом, но я не могу остановиться. После встречи с Бет и Иэном лаконичные официальные слова в документах преобразуются на экране ноутбука в трехмерные изображения, будто супруги сидят рядом со мной за столом и бросают друг другу взаимные обвинения. Аморальность, эмоциональная заброшенность, супружеская неверность. Ни Бет, ни Иэн ни разу не обвинили друг друга в какой бы то ни было форме насилия или во вспыльчивом характере. Но каждый незамедлительно указал на другого, как на потенциальную убийцу Тины, и оба вышли из полицейского участка, как только их спросили о Роуз. Действия Баркли выглядят словно постановка. Когда часы бьют 12 раз, напоминая, что наступила полночь, у меня уже набросано расписание Роуз. Оно одновременно напряженное и пустое. Уроки игры на фортепиано с дистрофиком раз в неделю, сеансы с доктором Маркман по вторникам во второй половине дня в течение 50 минут. Уроки верховой езды один раз в неделю. Обучение под руководством Гарриет по основным предметам математике, истории, естествознанию и английскому 15 часов в неделю. Занятия китайским языком дважды в неделю. Но никаких детских праздников или ночевок у друзей. Ни групповых занятий карате, ни тренировок с футбольной командой. Никакого взаимодействия с другими детьми. Я снова пересматриваю расписание Роуз. Мой взгляд выхватывает небольшую деталь. Открываю календарь на ноутбуке и перепроверяю две даты. Внутри все сжимается от увиденного. Дистрофик был в доме Баркли в день смерти Тины. Хотя я и не подозреваю учителя музыки, мне хочется услышать, что он думает о Тине. Мне он кажется настоящим хамелеоном. Она со всеми была разной. Пит описал ее как жертву, Иэн — как соблазнительницу. Эшли отзывалась о ней как о замечательной подруге, теряющей голову от любви. Роуз, очевидно, видела в ней то союзника, то противника. На видео Тина казалась слабой и напуганной. Интересно, какой считал ее дистрофик? Я обвожу в блокноте его имя — Филипп. Мягкое тиканье напольных часов подсказывает, что нужно срочно что-то делать. Оно напоминает мне, что время уходит, и рано или поздно все выйдет. Хочу в ближайшее время поговорить еще с одним человеком, может, даже сегодня, с репетитором по китайскому языку. Согласно расписанию, Гарриет отводит Роуз на уроки китайского дважды в неделю. Мне необходимо узнать, что думает репетитор об отношении Гарриет к Роуз. «Она просто маленькая девочка», сказала с умоляющей ноткой в голосе Гарриет после того, как я обнаружила страшные находки в комнате Роуз. «Ей нужна семья». Гарриет обеспечила алиби внучке на момент смерти Тины. Она уверяла, что они были вместе в огороде. Но Гарриет также говорила, что Роуз никогда не поднималась на третий этаж. Итак, Гарриет тоже врала, чтобы защитить Роуз.